звезды зажигает над притихшей землей. Эта осень нас с тобой венчает разноцветною листвой. Ветер шепчет плавной флейтой об загадочных мирах. Безымянным уличным куплетом нам сердца очаровав. Лунный вальс гуляет в скверах, словно старец в этот час. Я тебя приглашаю на танец, лунный вальс. В вихре грез сердца закружит, проносясь. Босиком по звездным лужам лунный вальс. Тайны скрывает темный город и зовет нас в пустоту. Где-то там в мозаике узоров мы найдем свою мечту. Осень желтая царица нежно будет нас ласкать. И в твоих глазах, как небо чистых, не захочется летать. Лунный вальс гуляет в скверах, словно старец в этот час. Я тебя приглашаю на танец, лунный вальс. В вихре грез сердца закружит, проносясь. Босиком по звездным лужам лунный вальс. Нас закружат листопады в пляске золотых аллей. И сквозь сумрак позовет плеяда разноцветных фонарей. Звезды нам пути устелят ночь, крылом укроет нас. И с осенней пьяной каруселью мы утонем в лунный вальс, в лунный вальс. Лунный вальс гуляет в скверах, словно старец в этот час. Я тебя приглашаю на танец, лунный вальс. В вихре грез сердца закружит, проносясь. Босиком по звездным лужам лунный вальс.